Говорит радио «Свобода». Откуда берется Земля? Беседа вторая. В моей прошлой беседе я начал рассказывать о том, как в юности, это были первые послевоенные годы, я почти шутя собрал коллекцию вышедших из употребления бумажных денег на общую сумму в 500 миллионов рублей. Я сам удивлялся, когда однажды сел и для интереса пересчитал. 500 миллиардов рублей. Батюшки! Мультимиллионер я. И вся эта уйма денег, представьте, умещалась в одном кожаном портмоне. Правда, большом, этаком что-то среднем между большим кошельком и ученическим портфелем. Где-то я на какой-то свалке его подобрал, да и стал понемногу набивать деньгами. В прошлый раз я подробно уже рассказывал, как много в те времена валялись иногда прямо на улице или на свалке старых, ненужных, навсегда аннулированных бумажных денег. От солидных до революционных царских и киренок, и первых советских до немецких гитлеровских и оккупационных, и советских сталинских, прекративших хождение после денежной реформы 1947 года. До войны многие люди хранили старые деньги, особенно царские, втайне надеясь, что может случиться чудо и старый режим восстановится, а с ними и его деньги, и облигации, и другие ценные бумаги. Но когда война окончилась полной победой Советского Союза и стало ясно и младенцу, что это уже действительно серьезно и старый уже действительно никуда не вернется, тут и полетели на свалку бумажки, бывшие когда-то деньгами, пачки радужных 100-рублевок «Катеринок». За каждую из таких радужных бумажек, говорил мой дед, до революции можно было купить самую лучшую корову, пачки киренок, каких-то сибирских денег, каких-то денег войска Донского. 90-летняя вдова фабриканта Копца предлагала мне где-то в конце 40-х годов купить у нее мешок царских денег, общей суммы 1 миллион царских рублей. Купить для коллекции, естественно. А я не купил. Зачем ему был лишний миллион? Я имел уже 500 миллионов. Уж так был богат. Будь я настоящий фанатичный коллекционер, я бы, конечно, купил бы, из жадности, впрок для обмена с другими коллекционерами, как это положено, но я-то своему этому занятию относился несерьезно. Валялись на земле какие-то бумажки, называющиеся когда-то деньгами, ну я и подобрал. А покупать еще, настоящие деньги за это платить, еще чего не хватало, у самого на хлеб не было. Я жил в Киеве, а тогда после войны голод на Украине был страшный. Сейчас, через много лет, та коллекция, может быть, и представляла бы собой какую-то ценность, но тогда я собирал ее так, для смеху. А занимали мои 500 миллионов рублей так мало места, повторяю, этакое туго набитое портмоне размерами с половину школьного портфеля, потому что большую часть миллионов составляли те курьезные бумажки, которые лавинами печатались после революционной инфляции вплоть до начала 30-х годов. Когда случалось, что коробок спичек стоил и 1000 рублей, и 10 000 рублей. Ну и соответственно деньги были дряные, такая словно оберточная бумажка, какие-то оляпатые завитушки. Серп и молот, надпись 5 миллионов рублей. Тогда все без исключения были миллионерами и миллиардерами. В годы, когда я собирал свою коллекцию, мы с мамой жили на киевской окраине Куреневки. В одной комнате площадью 16 квадратных метров с маленькой кухонькой. И хоть мать была учительницей младших классов и вела 2, а то и 3 смены, работая с утра до позднего вечера, на зарплату прожить было, конечно, не то, что невозможно, а просто тут не о чем было и говорить. Я работал с малых лет, и кем только не был. В то время я уже работал, по-моему, статистом в оперном театре, а жить не на что. И мать брала постояльцев, коечников, или угольников, от слов «снимать угол», студентов какого-то техникума на Куреневке. Ну, койками были заставлены все 16 квадратных метров. Летом хорошо, летом мы могли распространяться и на чердаках, и в сарай, а зимой ужасно. И мне пришла в голову прекрасная мысль. Я взял лопату, выкопал яму и выстроил себе землянку по всем правилам, рядом с нашей хатой. Я даже печку там сложил, стены досками обшил и даже какой-то обрывками обоев обклеил. И поселился там, как фон барон, чувствуя себя независимым и счастливым, как лендлорд какой-нибудь. Первое в жизни отдельное, изолированное мое собственное помещение. Я снес туда все мои богатства, книги, рукописи, коллекции. Там был только один недостаток. Нужно было постоянно топить и сушить, потому что из-за земли поступала сырость, и в несколько дней все могло отсыреть и заплесневеть. Там, в этой яме, я написал свои первые удачные рассказы, за которые получил премии на конкурсах в Москве и Киеве. Потом черт меня понес на великие, как тогда я называл, очень гремевшие строки коммунизма. А землянка осталась на попечении матери, которая сама в ней зимой жила, полностью отдав комнату жильцам. Потом она мне однажды написала, что не досмотрела, что в период дождей землянку залило, и она завалилась. Прошло еще года 3. Я приехал в гости к матери надолго, посмотрел равнодушно на провал в земле на месте моей бывшей такой милой земляночки. Было немного жаль некоторых ценных книг, погребенных там, пачек рукописей и писем в шкатулке, и особенно вдруг стало жаль той бумажной коллекции в 500 миллионов. Я взял лопату и стал копать в надежде, что, может быть, что-нибудь еще и откопаю. После нескольких часов работы я добрался, наконец, до, так сказать, культурного слоя и особенно рылся в том углу, где оставил шкатулку, книги, коллекцию. Точно. Подцепил лопату и вытащил совершенно целое, то кожаное портмоне. Кожа, правда, разлезалась при прикосновении, но портмоне было целое и битком набито. Осторожно, я слой за слоем снял кожу, ожидая внутри увидеть, ну, слипшиеся, пусть даже безнадежно слипшиеся, заплесневелые, пропащие, но все же бумажечки. Знаете, что было внутри этого туго набитого бумажника портмоне? Черная жирная земля. Портмоне пролежало 3 года, явно без прикосновения. Оно было битком набито точно так же, как я его оставил. Внутри было на 500 миллионов былых бумажных денег. Но они превратились в первоклассную черную жирную землю. Я ковырял эту землю палочкой, растирал пальцами. Ни малейшего следа, ни намека на то, что это было когда-то деньги. Земля. И царские хрустящие, солидные. Инфляционные оберточные бумажные миллионы. И советские, и сталинские. Все было землей. Конечно, после этого потрясения я уже не удивлялся, когда докопался до шкатулки, то есть до бурой деревянной гнили в форме шкатулки и, соскребя эту гниль, обнаружил внутри вместо своих рукописей и писем всю ту же черную жирную землю. 3 года. 3 года, оказывается, нужно, чтобы из денег или книг, из рукописей и тому подобное в сырой земле образовалась сыра земля. Ах, этот верхний слой земной поверхности, этот темный культурный плодородный слой почвы от нескольких сантиметров до метров, который мы в простоте душевной считаем результатом перегнивания лишь растений. Сейчас мне пришло в голову, что я мог бы и не пытаться после 3 лет откапывать землю бумажник, если бы вспомнил более ранний случай. Это уж я совсем мальчишкой был, и у нас собачка умерла. Я погревал, а потом любопытен был. Придумал. Да я ее зарою в землю, она сгниет, а я потом землю осторожно сниму и увижу, как устроен ее скелет. Чтобы скорее процесс шел, я закопал очень неглубоко собачку в том месте, где крыша вода стекала, чтоб сыро, и через год вспомнил. Пошел, осторожно раскопал, и знаете, что нашел? Землю. Не следа от собачки, и только 2 или 3 земляных комочка показались мне похожими на косточки, но и они рассыпались при прикосновении. Черная земля, подчеркиваю, под водостоком. В сухом песке сохранилось бы дольше. Да, это было, и если бы я тот случай вспомнил, я бы и не подумал работать, раскапывая землянку, надеясь найти что-то. Это особо долго сохранялось что-то в исключительных условиях, в идеальной суше, некоторых гробниц, пещер. А так, нормально, все, что на свете крутится, вертится, геройствует, страдает, борется и побеждает, в конечном счете превращается в этот верхний темный плодородный слой почвы от нескольких сантиметров до метров толщиной. Истина, конечно, не новая. Скажите мне, лучше избитая истина, да пошлости избитая. И я это знаю и знал, начиная эту беседу. Я не к этому выводу хотел подойти к концу, а совсем к другому. Итак вот, умозрительно знаешь ведь многие вещи, знаешь вроде, но оказывается нет, не знаешь. Только когда сам, своим телом, существом, руками, глазами, чувствами конкретно притронешься, как я к тому бумажнику, набитому землей, тогда только понимаешь, что оно такое, да как же это. Тоже не новый вывод. Тоже не новый, согласен, конечно. Так и вообще можно сказать, а что нового под луной? Оставим это дело вообще без выводов. Я рассказал, вы послушали. И спасибо. И на том я закончу. 31 марта 1978 год.